Глава 17. Мистер Тавернер, настойчиво повторила Пегги, следуйте за мной. Прислонившись к стене, генерал Бакмен слушал свежий и чистый голос девушки. Он подумал, что Тавернеру голос девушки тоже должен показаться свежим и чистым. Да, вот еще что, сказал Бакмен, останавливая сонного помятого Джейсона возле сине-белых дверей. Я не могу продлить ваш полицейский пропуск. Понимаете, вам придется обратиться к нам официально и получить весь набор удостоверений. Это значит, что вас будут тщательнейшим образом проверять, но он толкнул Джейсона в плечо. Шестой сумеет выкрутиться. Хорошо, сказал Джейсон и вышел из кабинета через сине-белые двери. В микрофон внутренней связи Бакмен произнес. Герб, проследите, чтобы на нем установили микропередатчики и гетеростатическую боеголовку 80-го класса, чтобы мы могли его отследить и при необходимости уничтожить. Желаете поставить голосовую пробку? Да, если получится, но так, чтобы он не заметил. Я поручу это Пегги, сказал Герб и отключился. Могли ли Мат и Джефф добыть больше информации? Задумался генерал. Нет, ответил он сам себе. Потому что этот тип действительно ничего не знает. Все, что мы можем сделать, это предоставить ему самому разобраться. И быть рядом, когда он наконец сообразит, что с ним происходит. Собственно говоря, так я ему и сказал. Мысль о том, что они имеют дело с целой группой шестых, не давала генералу покоя. Не утешало и то, что шестые, как правило, действуют в одиночку. В очередной раз, нажав кнопку внутренней связи, генерал произнес. Герб, с певички не спускать глаз 24 часа в сутки и запросите с центрального пункта все, что у них есть по шестым. Поняли? Это отмечается в удостоверениях? Спросил Герб. По-моему, нет, устало вздохнул Бакмен. Скорее всего, 10 лет назад, когда Дил Темко был еще жив, просто никому не пришло в голову. Сегодня, когда затея с шестыми полностью провалилась в политическом отношении, это тоже никому не нужно. Вы согласны? Полностью, отозвался Герб. Организуйте постоянные наблюдения за всеми шестыми. Если не удастся взять под контроль всех, организовать слежку за теми, кого удалось вычислить. Будет сделано, мистер Бакмен.